«Половину?» — не понял Ламберт. «Какую половину?» «Верхнюю», — пояснил моторист. «От пояса и выше. Только не спрашивай за подробности, мне рассматривать было некогда. Помню только, что крови на палубе почти не было». «Понятно», — кивнул Геральт. «А с водолазу есть кто?» «Есть», — отозвалось несколько голосов. «У нас почти так же было», — сообщил очередной морячок. «Только нам не борт продырявили, а половину днища отняли. По корме. Чуть ниже ватерлинии. Ребята вовремя заметили и за борт попрыгали. А водолаз наш, Юра, к тому времени шлем уже снял, а башмаки с костюмом еще нет. А там грузило при поясе почти центнер. Не выплыть ему было никак, бедолаге». «А на плавкране чего? Некоторое время живые у ближнего к выходу края стола нерешительно переглядывались, потом кто-то прогнусавил. «Давай ты, стропа». Один из людей, видавший виды спецовки, неловко кашлянул в кулак и привстал. «Это я того врать не стану. Никаких лучей не видел. Дернуло нас не слабо, когда стропы лопнули. Это да. Слышу, орет кто-то, вроде Степаныч. Видно, стропой шибануло на отлет. А потом, гляжу, кран в воду падает, и понтон из-под ног уходит. Ну и того, в воду сиганул. Гляжу, наши вокруг плывут, а чуть дальше — морячки из буксира». Так до берега и догребли. Как на суше выбрались, оказалось, Степанычу нет. И сани бантика, и у морячков не все спаслись. Вот. «Понятно», — вздохнул Геральт. «Кто-нибудь видел под водой что-нибудь необычное?» Повисло тягостное молчание. Геральт выжидательно шарил взглядом по толпе, но не мог никому заглянуть в глаза. Работяги все как один смотрели в пол. Потом кто-то глухо произнес. «Ты, ведьмак, ерунды-то не пари. Кто под воду угодил, тот там и остался. А кто плыл, тому некогда было по сторонам зыркать. Выплыть бы». «Я понимаю», — бесстрастно ответил Геральт. «Однако кто-то или что-то продырявило ваши кораблики и пустило ко дну плавкран. Это что-то шастало там, в толще воды. Кто-нибудь обязательно должен был заметить». Один из работяг, совсем еще молодой орк, вытянул руку, будто школяр на уроке. «Я видел», — ломающимся боском сообщил он. «Даже коснулся. Только в воду прыгнул, подо мной что-то проплыло, задело по ногам. Быстро так, шмык, и нету. Вроде круглое. А размер большое?» — уцепился за очевидца Геральт. «Не маленькое, с тракторное колесо, даже больше. Ты в башмаках плыл или босиком? На ощупь оно какое, гладкое, шершавое, холодное, теплое. На понтоне я в шлепанцах был, но в воде они сразу слетели, так что босиком. Вроде эта хрень гладкая была, а вот теплая или холодная, не скажу. Вроде как вода, ни теплее, ни холоднее». «А потом оно не возвращалось? Больше не видел его?» «Не возвращалось. И слава жизни, что не возвращалось. Не вернулось, то есть. А то мало ли». Геральт снова переглянулся с Ламбертом. «Никто не хочет ничего добавить?» — поинтересовался Геральт. «Нет, никто не хотел». «Похоже, больше мы с них не вытрясем», — тихо сказал Ламберт напарнику. «Идем отсюда». «Угу», — промычал тот, вставая. И громко добавил. «Если кто-нибудь что-нибудь вспомнит, уж не поленитесь сбегать к нам сообщить, ладно?» Ведьмаки ушли, не прощаясь и не оборачиваясь, хотя три десятка взглядов долго буравили им спины. Минуты через три, когда свернули на аллею, ведущую к проходной, Ламберт словно бы с неохотой спросил. «Знаешь, кого еще нужно потрясти?» «Кого?» «Комбинатских техников», — сообщил Ламберт невозмутимо. Геральт встал, как будто на стену наткнулся. «Тут есть техники?» — выдохнул он, не скрывая удивления. «Есть, как выяснилось. Двое». «Шах, ну что, Тлам! Да к ним нужно было идти в первую очередь!» «Не уверен», — Ламберт с сомнением покачал головой. «Если бы это были стоящие техники, руководство клана нас с ними давно свело бы. А еще, вернее, вообще не стало бы обращаться в Арзамас». В словах Ламберта имелся известный резон. Громким словом «техник» нынче не стеснялся именовать себя любой пройдоха, наугад копающийся в железных потрохах разнообразной машинерии, которая перманентно вырастала на заводах Большого Киева. Техники эти в профессиональном смысле представляли собой примерно то же, что полуживая кляча на элитных бегах. Результаты их изысканий вполне предсказуемо стремились к нулю, а авторитет в среде публики, реально близкой к тайнам науки и техники, и вовсе располагался в области отрицательных значений. Если это плохие техники, много мы из них не вытрясем, без особого энтузиазма произнес Геральт. Но ты прав, наверное, сходить к ним стоит. Даже если это полные тупицы, они наверняка регулярно суют носы в такие места, куда нормальный комбинатский работяга либо поленится соваться, либо постережется. Вот и я о том же, буркнул Ламберт. Пошли, я знаю, где они обычно ошиваются. И где? В библиотеке. Что-то роют. Геральт усмехнулся и передразнил. Что-то. Ты начал говорить, как южак, дружище Лам. Ламберт лениво отмахнулся. Да и пусть, это заразно, оказывается. Думаешь, заразно? Геральт задумался на несколько секунд и авторитетно изрек. Скорее, это говорит о твоей высокой обучаемости и приспособляемости к изменчивому окружению. Мне гордиться? Как хочешь. Тогда подожду. Вон, видишь дверцу, это вход в библиотеку. Разве она не в главном корпусе? Как оказалось. Только не спрашивай, почему. Может, ружья отнесем? Нехорошо как-то. С ружьями и в библиотеку. Давай отнесем, ухмыльнулся Ламберт. Мне как раз в сортир надо. Да и время к обеду. Давай уж после обеда к техникам, а? Что-то изголодался я после местного пойла. Не возражаю. Комбинатская библиотека располагалась в длинном, похожем на барак, одноэтажном здании. С торца к нему прильнули крылечко в 7 ступеней и жестяной навесик над массивной металлической дверью. Левее двери на уныло-серой стене красовалась табличка, золотистые буквы на синем фоне «Библиотека ЮПХК». Геральт зачем-то отметил, что на месте аббревиатуры ЮПХК раньше была другая. Ее не очень старательно замазали синим и нанесли поверх новую. Геральт даже догадывался, что здесь было написано раньше. Скорее всего, старое сокращение — ОПЗ. Ибо химкомбинат раньше именовался Одесским припортовым заводом. За дверью прятался небольшой квадратный тамбур. Следующая дверь вела в коридор. Налево за ней располагался тупичок с вечно журчащим туалетом и подсобкой для всяких веников да швабр. Прямо вход в библиотеку. Тут дверь была распахнута настежь. В рассохшемся и кособоком проеме виднялся краешек высокого стеллажа. Ведьмаки вошли в библиотеку, где отчетливо не хватало света. Окна в этом помещении, если когда и мыли, то живых свидетелей этому уже явно не осталось. Разве только если окна мыл эльф. Но какой эльф в здравом уме станет мыть окна? На то есть живые попроще. Орки там или половинчики. Люди, наконец. Кроме того, перед окнами висели сопоставимой свежести и чистоты шторы, когда-то, видимо, светло-коричневые, а сейчас трудно описуемого цвета, но в целом темные. В результате библиотека утопала в неприятном полумраке, который и темнотой не назовешь, но и рассмотреть в котором нормальному живому ничего толком нельзя. Однако ведьмаки нормальными живыми заведомо не являлись, поэтому техников заметили сразу. Один сидел за письменным столом, почти полностью заваленным пыльными книгами. Второй, взобравшись на стремянку, рылся на полке под самым потолком. Первый техник был человек, старый и дряхловатый. Лет ему было не меньше 70. Второй, наоборот, выглядел юнцом. Еще и усы не начали пробиваться. Лет 12-13, вряд ли больше. Тоже человек. «А-а-а!» — проскрежетал не без злорадства старик. «Явились-таки! Не запылились!» «Здравствуйте, дедушка!» — миролюбиво поздоровался Ламберт. Потом повернулся ко второму технику, пару секунд пристально его разглядывал, шмыгнул носом и загадочно усмехнулся. «И ты тоже здравствуй!» Геральт сразу понял, зачем напарник шмыгал носом. «Что?» — с ехицей поинтересовался дед. «Ничего не вынюхали! Пришлось идти на поклон к старому Корнею!» Ламберт легонько пихнул локтем Геральта, и тот охотно уступил инициативу. Пусть охмуряет техников, а тем временем можно наблюдать, слушать и запоминать, не отвлекаясь на выдумывание реплик. «Да вот, зашли!» — Ламберт всплеснул руками. «Поможете?» «Неужели всемогущим и блистательным ведьмакам, героям и убийцам понадобилась моя скромная помощь?» — продолжал ехидничать дед. «А чего?» Ламберт по-прежнему оставался спокойным и доброжелательным, но где-то на заднем плане все-таки угадывалось в его голосе некоторая снисходительность. Помощь всем бывает нужна. Кто лучше всех знает механические тайны комбината? Конечно же, местные техники. Вот всегда так, — печально констатировал старик. Как все хорошо и тихо. Так вали отсюда, ветхая развалина, погрузки мешаешь. А как что стрясется, помоги, о, мудрый Корней, беда у нас. Чего, не чтут знания и науку местные? — посочувствовал Ламберт. Ой, не чтут. Еды нормально не допросишься. На директорский этаж меня и пускать перестали. Вот нехай теперь и разбираются со своими бедами сами, шельмы столичные. Под шельмами столичными... Древнее, кстати, словечко. Столицей в незапамятные времена называли «центр». Техник, вне всякого сомнения, подразумевал руководство комбината. «Вы что-нибудь знаете о произошедшем?» — спросил Ламберт прежним тоном. Второй техник тихонько спустился со стремянки. В каждой руке он держал по книге. Шагнув с нижней ступени на ковер, он бочком скользнул в сторону и замер в тени между стеллажами, молча вслушиваясь в разговор. «А произошедшем когда?» — уточнил пожилой. «Ну, например, сегодня», — невозмутимо ответил Ламберт. «А что сегодня произошло?» — удивился техник. «Что опять стряслось?» Геральт не удержался и хмыкнул, но в беседу вступать не торопился. «Сегодня кто-то или что-то пустило ко дну плавкран, буксир и водолазную базу», — сообщил Ламберт буднично. «Не приходится сомневаться, это те же твари, которые пугают и топят баржи, и которые недавно отправили на дно ваших спасателей. Вы не знаете, что это за твари? Где они прячутся?» «Да какие тут твари, я три его», — насупился дед внезапно. «Баржи потонули от того, что сунулись все одновременно в узкий пролив. Столкнулись, вот и потонули. Спасатели, те были все как один пьяницей. А чего сегодня эти балбесы наворотили, не знаю». «Не видел. И все же», — продолжал настаивать Ламберт, «не может быть, чтобы вы, умудренный годами и опытный техник, не заметили ничего странного. На любом заводе всегда водится что-нибудь странное. Иначе что там делать технику? В бумажках рыться?» «Рыться в бумажках иной раз очень даже полезно», — проворчал дед. «Странно я им подаваешь. А заплатите, если скажу». «Это «а заплатите»?» Старик произнес совершенно другим тоном, отчего сразу стало ясно. Он действительно что-то знает или подозревает. «Отчего бы и не заплатить?» — приветливо улыбнулся Ламберт. «Сколько?» «1000!» — храбро зарядил дед. «Но только за осмотр!» «Да легко!» Ламберт сплеснул руками, и у него в пальцах вдруг, словно бы из ниоткуда, как карты у Шуллера с Бессарабки, материализовались 2 500-сотенные банкноты. «Но извольте расписочку!» «Расписочку?» — забеспокоился дед. «Какую такую расписочку? Зачем?» «Как это зачем?» — Ламберт совершенно натурально удивился. «Мы ж не сами по себе, мы по найму. Предъявим работодателю, пусть возмещает». «А-а-а!» — дед даже обрадовался. «Стало быть, с комбинатских потом слупите. Валяйте, лупите, я не против». Он с видимой охотой вынул откуда-то допотопное перо и чернильницу, взял лист бумаги из тощенькой стопки, при этом едва не обрушив книжный небоскреб, не очень твердо возвышавшийся над столешницей, сдул с листа пыль и мигом сочинил сообразный моменту документ. Расписка. Я, техник Корней Покула, получил от ведьмака... «Как ваше имя, любезнейший? Как Ламберт?» «Ага. Получил от ведьмака Ламберта 1000 гривен 00 копеек». В уплату за профессиональные консультации по вопросу комбинатского оборудования. Дата, подпись. «Профессиональные консультации», — восхитился Геральт и покачал головой, но снова ничего не сказал. Тем временем произошел обмен бумагой, расписка на деньги. Незамедлительно убрав банкноты куда-то под балахон, пожилой техник обратился к молодому. «Валькай, отведи ведьмаков, да покажи им все». «Хорошо, учитель». — покорно отозвался молодой. — Покажешь и сразу назад. — Хорошо, учитель. — Да побыстрей давай. Мне, что ли, на верхотуру лазить? Я пока в буфет, а как вернусь, чтоб на месте уже был. — Хорошо, учитель. Ответы молодого техника разнообразием не блистали. Он был на голову ниже любого из ведьмаков. Узок в плечах, носил мешковатую робу с эмблемой комбината на рукаве и засаленный картуз, давно уже заслуживающий упокоения на ближайшей помойке. Зато обувь у юнца была отличная. Кожаные туфли полуспортивного образца, да не клеёные, а шитые, только очень уж маленького размера. «Тебя, стал быть, Валентином зовут?» — спросил Ламберт, когда вся троица вышла из здания. Техник шагал чуть впереди, ведьмаки за ним. «Угу», — отозвался техник. Геральту показалось угрюмо. «И давно ты тут? У Корнея на обучении?» «На обучении», — буркнул Валентин с нескрываемым сарказмом. «Говорите уж прямо, в услужении». «Так я и думал», — удовлетворенно хмыкнул Ламберт. «Именно поэтому ты притворяешься мальчиком». Техник запнулся, но секунду спустя снова зашагал, только голову в плечи втянул. «Как вы узнали?» — спросил, а точнее, спросила девочка. «По запаху», — признался Ламберт. «Нет-нет, не подумай ничего плохого. Никто не говорит, что ты грязнули». «Хотя карту смогла бы и почище найти», — подумал Геральт. «Просто у ведьмаков очень развито обоняние», — продолжал объяснение Ламберт. «Мужчины и женщины пахнут совершенно по-разному. И для нас не составляет труда определить, кто перед нами». Некоторое время Валентина молчала. Потом, все так же не оборачиваясь, зло обронила сквозь зубы. «А что прикажете делать? Мама давно умерла. А этот старый кобель-самокат ни одной юбки не пропускает, сколько его знаю. Да и без него на комбинате уродов хватает. Лучше так. Хоть не пристает никто». «Кроме мамы, у тебя кто-нибудь был?» «Нет». «И давно ты без мамы?» «Лет 6». «Да». Ламберт вопросительно взглянул на Геральта. Тот пожал плечами. «Поступай, мол, как считаешь нужным. Девчушке и впрямь не позавидуешь». «Прости, что спрашиваю, но ты понимаешь, что сейчас с тобой происходит?» Девочка остановилась и обернулась. Поневоле встали и ведьмаки. «А что со мной происходит?» — спросила она напряженно. «Ну...» — протянул Ламберт, неожиданно смутившись. «Как бы тебе сказать? Вы о месячных, что ли?» — осенила Валентину. «Тьфу, ну даете. За мокрощелка меня приняли, да?» «А сколько тебе лет?» — виновато поинтересовался Ламберт. 16. Почти. Так что с половым воспитанием вы малость запоздали. Я уже и залететь несколько раз успела». «О как!» — Ламберт сконфуженно поскреб указательным пальцем кончик носа. «Золотая молодежь», — проворчал Геральт. «Привыкай». Это были первые его слова за последние полчаса. «Ладно, извини», — вздохнул Ламберт. «Я с самыми чистыми намерениями». «Извиняю», — усмехнулась девушка. «Сама виновата, ношу это балахонище. Но так и правда спокойнее. А кому надо, тот про меня и так все знает». «Тогда проехали». Ламберт начал направлять разговор в интересующее ведьмаков русло. «Расскажи к нам, девица краса, куда мы, собственно, идем, и что ты нам собираешься показать?» Девушка-техник чуть задержалась и пошла вровень с ведьмаками. Так было удобнее говорить. «Корней — дряной техник, думаю, вы уже заметили», — начала она без обиняков. «Соображает туго, знает мало, а читать ленится. Знает, Бромбус или еще какой шмурдяк посасывает, да за тетками из ширпотреба волочится. Поэтому то, о чем он подумал, вам поможет вряд ли». «Но это мы сами решим, поможет или нет», — мягко заметил Ламберт. «Да чего там решать?» — девушка пожала плечами. «На одном из складов, который мы недавно вскрыли, нашлись законсервированные на длительное хранение военные автоматы с базой Керриером. МРки, знаете такие?» «Модульные разведчики?» «Они самые». «А какие именно?» «Двоечки, дециметровки, 10 штук. Ну и база, ясное дело, с ними». «Ишь ты», — удивился Геральт. «А девица-то не дура, похоже. Поднабралась знаний в библиотеке». Ламберт с сомнением поглядел на напарника. «Что скажешь?» — поинтересовался он. «В молоко», — невозмутимо изрек Геральт. «МРки не в состоянии воровать контейнеры с метанолом. И уж тем более им не под силу топить суда, пусть и прирученные гражданскими». «А чего пострашнее на ваших складах, нет?» — снова повернулся к девушке Ламберт. «Не, там и МРК-то всего один комплект, и он до сих пор на консервации. Так что плакали ваши денежки, господа ведьмаки». «Денежки не наши, денежки Шакетарума», — уточнил Ламберт. «Со стрижом в лучшем виде. Слушай, я вижу, ты начитанная деваха, да и в технике разбираешься получше многих. Расскажи к нам, что ты думаешь обо всем, что тут творится? Ведь думаешь же, а?» «Думаю», — подтвердила Валентина. «И скажу, как на духу. Воруют не комбинатские. Во-первых, им не продать столько метанола за раз. По паре канистр в неделю все приворовывают, не без этого. Но в таких масштабах тут нужен крупный заказчик со стороны. Между тем, такого заказчика в округе не наблюдается». «Откуда ты знаешь, наблюдается, не наблюдается?» Девушка подняла на Ламберта хрустально-прозрачный взгляд. «Уж знаю. Мелкой торговлей воровным спиртом заправляет тот, от кого я обычно залетаю. В администрации он сидит достаточно высоко, чтобы сознавать реальные расклады касательно комбинатских дел. Имени, извините, не назову. Зачем вам имя?» «Действительно», — пробормотал Ламберт. «Зачем? Ну а дальше-то что?» «А ничего. Комбинатские сами в недоумении. Что начальство, что простые живые.